Глава 13. Третье правило успеха. Ты обязан тщательно планировать пути своих достижений, иначе уже не будешь хозяином своей судьбы. Ты уже, надеюсь, понял, что без упорной работы невозможно добиться желаемого успеха. Тот же результат ждет тебя, если ты будешь нетерпелив. Однако ты можешь усердно работать и быть терпеливее, чем Иов, но никогда не поднимешься над серым и жалким существованием, если не имеешь четко выработанных планов и поставленных перед собой целей. Ни один корабль не поднимет якорь и не выйдет в открытое море, не зная цели. Ни одна, даже самая могущественная армия не выступит против врага, не имея плана битвы. Даже оливковое дерево никогда не зацветет, если не надеется принести плоды. Невозможно по-настоящему добиться желаемого в жизни, не имея целей. Тем, кто победил, достаются слава и плоды победы, а проигравший уносит с собой бесценный урок, который завтра поможет ему победить. Чего хочешь ты добиться в жизни? Прежде чем энергично браться за дело, сосредоточься и внимательно подумай, чего ты хочешь достичь. Хочешь ли ты стать богатым, обладать властью? Хочешь жить в гармонии со своей семьей? Хочешь завоевать почет и уважение? Каковы бы то ни были твои цели, запомни их и всегда следуй. Но учти, что и всего сказанного может оказаться недостаточно, ибо жизнь коварна. Далеко не все, кто упорно трудился, запасся терпением и поставил пред собой цель, достигли успеха. Однако без этих трех составляющих успех невозможен. Каждый шанс должен быть использован тобой для достижения успеха. И если один из них не удался, пытайся снова и снова. Спланируй свою жизнь сегодня. Спроси себя, чего бы ты хотел достичь, если бы продолжил заниматься тем же, чем и сейчас. Затем определи, чего ты хотел бы достичь в назначенный срок: богатство, положение в обществе или чего-нибудь еще, о чем ты так долго мечтаешь. Затем подробно распланируй свои дела. Запиши, что должен будешь сделать в последующие 12 месяцев, чтобы достичь поставленной цели. Жизнь — это игра с несколькими игроками и множеством зрителей. Но те, кто лишь наблюдают бессмысленное существование, бесполезно странствуют по жизни без цели и мечты, без планов даже на завтрашний день, сами сделали свой выбор. Наблюдать ход жизни, сидя в безопасности. Разве может ошибаться тот, кто не сделал ни одной попытки принять участие в игре? Кто ты, зритель или игрок? Если игрок, то знай, игрок не может не выиграть.